Глава 9. Утро началось своеобразно. То есть сначала все шло как обычно. Я встала, умылась, оделась, напоила Кузьму чудодейственным зельем, подхватила сумку и направилась на выход. А вот когда отодвинула щеколды и приоткрыла дверь... «Дура!» Донеслось из коридора, и я мгновенно опознала в говорящем Каста. «Хам и мужлан!» Послышалось в ответ. И я не сразу, но все-таки поняла. Это Лерра. «Сама нарвалась!» Рыкнул Каст. В ответ Лерра как-то, ну, очень громко прицокнула языком. «Поверь, ты бесишь меня не меньше!» Заявил Рыжий. «Ну, прости!» Раскаяния в голосе Огневички не было и в помине. «Я не виновата в том, что ты сам за себя постоять не можешь!» «Тебе прекрасно известно, что это неправда!» Взвился Пижон. «Как бы там ни было, а мне поручили беречь твое костлявое тело, так что...» «Так что держись подальше!» Перебил король нашего факультета. «И не мозоль мне глаза!» И уже после паузы. «Слейся с толпой, забейся в щель, или как там у вас, телохранителей, Кхарн вас пожри, принято!» «Оставь свои советы при себе!» В голосе Леры тоже рычащие нотки прорезались. «И не мни ты этот несчастный веник! Он не виноват в том, что ты такой придурок!» «Кто придурок? Я?» Честно говоря, после вчерашнего видеться с Кастом совершенно не хотелось. Но я слишком хорошо понимала, что встречи все равно не избежать. Это первое. Второе. Меня упоминание о венике заинтересовало. Неужели на самом деле букет в качестве извинений приволок? Прямо как нормальный парень? Да быть такого не может. А еще они так мило, но так, блин, громко ругались, что не вмешаться было невозможно. Ведь мы на преподавательском этаже, и проблемы, если что, будут у всех. В итоге я выскользнула за дверь и замерла, давая спорщикам возможность заметить, что они уже не одни. Заметили, причем сразу же. Телохранительница мгновенно нацепила на лицо маску невозмутимости, а Каст растянул губы в подобие виноватой улыбки. «Привет, крошка!» С той же улыбкой сказал он и шагнул на первую ступеньку узкой чердачной лестницы. В его руках действительно был веник. То есть вообще-то большой составной букет, где кроме благородных роз и лилий присутствовали какие-то полевые цветы и травы. И вот за счет этих трав букет реально в веник превращался. Но дареному коню в зубы не смотрят, верно? Каст резво преодолел разделяющее нас расстояние и, подойдя вплотную, протянул цветы. «Крошка, это тебе», — озвучил очевидное он. «И еще...» Пользуясь тем, что я прикрыла дверь, дабы не светить перед Лерой интерьерами, чем загнала себя в подобие ловушки, Каст наклонился близко-близко и прошептал. «Прости меня. Я повел себя как полный идиот». Я вздохнула. Прощать Пижона не собиралась совершенно, но и сообщать об этом не хотелось. Просто Каст не отступится, он упертый. Объяснять начнет, от меня объяснений требовать и вообще... А я голодная, и лекции из-за наших разборок никто откладывать не будет. А преподы нынче зверствуют и за опоздание точно по шапке надают, а оно мне надо. Поэтому я приняла букет и, буркнув, чтобы подождал, снова на чердак просочилась. Там передала цветы притаившемуся у двери Кузьме и опять на лестницу вышла. Дверь запирала под пристальным, исполненным легкого, но все-таки раскаяния взглядом темных глаз. И молчала. «Даш?» Не выдержав, позвал Рыжий. Пришлось таки ответить. «Не сейчас». И добавить. «Я очень на тебя зла». Удивительно, но Рыжик внял. Однако грабли свои на мою талию все-таки положил. Отлично понимая, что вырываться себе дороже, я этот знак внимания тоже приняла. Но глаза закатила. Да. Каст моего молчаливого демарша не заметил, а вот Лера очень даже. По губам телохранительницы скользнула мимолетная улыбка. Мне эта улыбка показалась понимающей, и настроение чуть-чуть, но улучшилось. Вот после этого наше недружное трио отправилось в столовую. Дальше все шло как обычно. Пришли, взяли подносы, постояли в очереди, набрали еды, уселись за столик, поприветствовали ребят и приступили к акту чревоугодия. При этом Лера, как и вчера, сидела на стуле, по другую руку от Каста, и тоже жевала, дабы не отбиваться от коллектива. И как и я, прислушивалась к разговору за столом, который плавно скатывался к сольному нытью Велоры на тему отмененной вечеринки. Велора утверждала, что выражает общее мнение факультета. Мол, да, все, что случилось, очень печально, но, как заметил сам Каст на общем собрании, жизнь продолжается. Народ готов и хочет, и девчонки платья давным-давно купили, и вообще... Короче, ситуация, по ее словам, складывалась до ужаса несправедливая. В академии комиссия, преподы лютуют, и народу как никогда нужен праздник. «У нас комендантский час», — напомнил Каст хмуро. «Но на один вечер нас отпустят», — не унималась девушка. «Ты же сможешь их убедить». Да, на правах подруги Кэсси Велора откровенно наглела. И, как по мне, с каждым днем все больше. А ведь это только начало учебного года. Каст, кажется, думал так же. Так что все закончилось приказом не ныть и отстать. В результате девушка надулась и действительно стихла, а через пару минут вновь открыла рот в явном намерении продолжить, но не срослось. «Контрольная у профессора Сарина», — напомнил пижону один из мордоворотов, а сам скривился, как от зубной боли. Каст тоже не обрадовался, отбросил ложку и простонал. «Кхарн, как я мог забыть?» Кажется, эта контрольная в самом деле была проблемой, и напоминание о ней кончилось практически бегством парней, ну и Леры из-за стола. Правда, спешка не помешала Касту притиснуть меня ближе, подарить прощальный поцелуй в щеку и заверить, что он уже скучает. Я и на сей раз терпела, уж очень не хотелось портить парню настроение перед контрольной. Зато с моим настроением никто считаться не желал. Едва Каст, Лера и парни покинули столовую, к нашему столику уверенно приблизилась Эстер. Девушка давно оставила попытки стать моей, если не подругой, то приятельницей, и ничего хорошего я от нее не ждала. Вот и теперь, едва огневичка подошла, внутренне напряглась. И не зря. «Даша, тебе нужно явиться в ректорат!» Чуть задрав подбородок, отчеканила Эстер. Я забеспокоилась еще больше, но виду не подала. Кивнула и только. «Нет, ты не поняла!» Не впечатлившись моим равнодушием, продолжила брюнетка. «Тебя ждут прямо сейчас! Немедленно!» Кажется, кто-то ждал, что я вскочу и побегу. Но я не побежала. Показала девушке ложечку, которой как раз чай размешивала, и сообщила. «Сейчас закончу завтракать и пойду». Эстер точно хотела возмутиться и призвать меня к порядку с высоты своего положения порученца, но, напоровшись на полный неприязни взгляд Кассандры, фыркнула и промолчала. Столь же гордая и важная девушка отошла от нашего столика, чтобы усесться за другой. И, судя по еще нетронутой еде, Эстер на завтрак опоздала. То есть ненарочно после ухода Каста подошла, просто так совпало. Однако легче от этого не стало, потому что вызов в деканат не к добру. И причины, зачем я им понадобилась. А Кэсси, словно мысли прочитала, пояснила. «Каст убедил комиссию, что допрашивать тебя не нужно. Но я вчера говорила с мамой, и она обмолвилась, что пообщаться с тобой все-таки хотят». «То есть меня из-за убийства вызывают? Блин!» «Не расстраивайся», — добавила эльфийка. «И не бойся». Я принужденно улыбнулась и кивнула. И выдохнула тихое, но искреннее «спасибо». Кэсси и впрямь заслужила благодарности. За все, и особенно за заступничество перед их с Кастом матерью. Правда, сказать об этом вслух я, увы, не могла. А не бояться не получалось. К концу завтрака меня охватил откровенный мандраж. Даже руки дрожать начали. Но я свое состояние благоразумно скрыла. Я не в том положении, чтобы демонстрировать такие эмоции. Моя жизнь в академии только-только налаживаться начала. А страх – это слабость, брешь в броне, то есть отличный повод для удара. А мне и прошлого раза хватило. Однако кое-кто из находившихся в столовой людей ситуацию все-таки просек и, выловив на выходе, словно невзначай прижал к стеночке. «Дашка, что случилось?» – спросил он, прищурив изумрудные глаза. «Чего разнервничалась? Эстер гадости наговорила, да?» «На допрос вызвали», – призналась я. Голос прозвучал глухо. Дорс озадаченно приподнял бровь, сказал после паузы. «Не паникуй, «Просто говори. Видела вспышку, испугалась, дальше не помню. Ты первокурсница и иномерянка. Для тебя подобная реакция вполне нормальна. Ну а по остальному, ты же ни с кем толком не общаешься. То есть о жизни Академии ничего не знаешь. Следовательно, предположения о том, кто и почему мог поставить ловушку, не имеешь. И не храбрись там. Пусть видят, что тебе страшно и ты растеряна. Сейчас это только в плюс». Я глубоко вздохнула и кивнула. «Да, Будник рассуждал правильно, и наши взгляды на вопрос полностью совпадали, но нервировало меня кое-что другое, ведь это люди из совета. И там мужик с серебряными волосами, который меня ненавидит, и мать Каста, которая, несмотря на заверения Кэсси, со своей точки зрения не сдвинулась. То есть там минимум двое, кому я мешаю. Да и ректор от моего присутствия в Академии стихий не в восторге. А если так, то где гарантии, что меня тем самым зельем не опоят? Ну и что, что из ректорского шкафа флакон исчез? Если верить зябе, зелье ректору именно совет поставляет. Следовательно, они могли привезти еще одну дозу с собой. От Дорса мое состояние опять-таки не укрылось, и я услышала строгое. «Так, не понял. Почему до сих пор дрожим?» Признаваться не хотелось, но я все-таки сказала. «Боюсь, что овощем сделают». «Прости». Недоуменно нахмурился блондин. Я глубоко вздохнула и решилась. «Зелье. Зелье, которым всех иномерян перед тем, как отправить в дурку, опаивают». Мои догадки о том, что парни не в курсе данной ситуации, подтвердились. Лицо Дорса вытянулось, глаза заметно округлились. Но через миг он вновь стал собранным и предельно серьезным. «Рассказывай», — потребовал Синий. Меня ждали. Да и блондин на пару уже опаздывал, но кого такие мелочи волнуют? Куда важнее то, что водник о моем информаторе, зябе, уже знает, так что рассказать действительно можно. И я призналась, шепотом, тщетно стараясь задушить охватившую меня панику. «Так, ясно», — процедил парень, когда я закончила акт просвещения. «Ясно, Дашка, пойдем». После чего меня взяли за руку и, да-да, повели в ректорат. Я искренне растерялась, потому что не ожидала, и когда дошли до лестницы, спросила: «Дорс, ты уверен?» «А что тебя смущает?» — отозвался блондин. «Ну...» Честно говоря, смущал меня тот факт, что я иномерянка и огневичка, а он водник и король факультета в придачу. То есть покровительство Дорса в данном случае выглядит более чем странно. Но Дорс странности не видел и скрывать нашу дружбу не собирался. Парень, уверенный и спокойный, как скала, проводил меня до приемной ректора. Именно он открыл дверь. Он же громко поприветствовал госпожу Жавскую и решительно подвел меня к следующей двери. Собственно, той самой, которая в кабинет ректора вела. И прежде чем галантно эту дверь распахнуть, взял за руку и перевернул достопамятное кольцо камнем вовнутрь. И шепнул: «Если вдруг кто-то из них обнаружит водный ментальный щит, ничего не говори. Просто зови меня. Если будут заставлять что-то выпить, тоже зови. Ты же орать умеешь, правда?» «А я тут жду», — прошептал парень, и кивнул на ряд стульев для посетителей, и добавил: «Не бойся, все хорошо будет». Не скажу, что это заявление успокоило, но справиться с эмоциями все-таки удалось. Я неуверенно кивнула Дорсу, выдохнула и повернулась к двери. «Так, все, бояться будем потом. А сейчас стиснуть зубы и вперед, возможно, за победой». Я ожидала увидеть шестерых, но их было пятеро. В смысле, членов комиссии было пятеро, а шестой – наш уважаемый ректор. Не хватало одного огневика. Точнее, огневички. И вот теперь-то я поняла, что шестая – это Лера, которая в данный момент с Кастом на контрольной. Что ж...